Глава пятая. В противоположность первому дню, второй выдался пасмурным. Вместе с облаками пришло тепло, температура поднялась до -5-7 по Цельсию, но снегопада не было. Низкая облачность предполагала нелетную погоду, и мы с разрешения лейтенанта Угрюмова частично разобрали орудие. Точнее, сняли с люльки магазин с досылателем, чтобы новички, и я в том числе, разобрались в работе механизмов подачи. Мы уже закончили и даже начали сборку. «Куда? Куда ты его пихаешь?» – горячился руководящий сборкой Аникушин. «Смотри, чтобы ролики в пазы вошли». Проклятые ролики никак не хотели входить туда, куда нужно. Вася Рохлин пыхтел, сопел, но делу это не помогало. В конце концов, я не выдержал и, отстранив Васю, сам вставил лоток досылателя в магазин. «Так?» «Так», — подтвердил первый номер. «Воздух!» Двухмоторный «Юнкерс» неожиданно вывалился из облаков где-то в километре от нас, прямо над станцией. Прижатый облачностью к самой земле, он, ревя моторами, шел на высоте всего 70-80 метров. Не ожидавший появления самолета дежурный взвод промедлил с открытием огня, да и курсовой угол был невыгодный, где-то 90 градусов. Красные трассеры выпущенных снарядов, хорошо видимые на фоне серых облаков, прошли за хвостом «Юнкерса» и метров на 20 ниже. Но удачно пройдя мимо нашей батареи, немец выскочил прямо на третью. Там успело открыть огонь только одно орудие. Но буквально первый же снаряд попал в кабину, убив или ранив летчиков. Вспышка взрыва была видна довольно отчетливо. Еще один снаряд попал в хвостовую часть фюзеляжа, но, видимо, серьезных повреждений не нанес. Самолет продолжил полет с пологим снижением, плюхнулся на брюхо в паре километров от станции и сгорел, лишив женскую часть штабного контингента парашютного шелка, а мужскую – трофейных пистолетов. «Разведчик», — предположил кто-то из кузенов. «Похоже», — согласился я. «Быстро, собираем магазин. Сейчас начальство набежит, могут и к нам заглянуть, а у нас орудие не боеготово». «Какие к нам, в принципе, могут быть претензии? Огонь не открыли? Так мы сегодня и не дежурили, и разрешение на разборку от непосредственного начальника получено. Но не пытайтесь объяснить это разгоряченному дяде со шпалами в петлицах. Поэтому сборка была выполнена гораздо быстрее разборки. Однако обойму в магазин вставлять не стали и рукоять первого заряжания не тронули. Появление второго разведчика за один день маловероятно, а держать пружину досылателя сжато не стоило. К нам начальство, к счастью, не заглянуло. Все поздравляли комбата 3 и открывший огонь расчет. Буквально через пару часов стали известны подробности. Первым на появление «Юнкерса» среагировал именно комбат. С воплем «Ложись!» он нырнул в сугроб и вылез из него, только когда стих грохот выстрелов и рев моторов. Самолет шел прямо на батарею. У расчета было где-то 8 секунд на то, чтобы довернуть ствол в нужном направлении, дослать патрон и нажать обе педали спускового механизма. Для хорошо тренированного расчета масса времени – большую часть которого они, видимо, потратили на осознание происходящего. Поэтому огонь открыли, когда самолет был почти над батареей, и он сам буквально влетел в очередь зенитного автомата. 37-миллиметровая осколочно-трассирующая граната при взрыве дает 25-30 осколков массой более 8 граммов и до сотни более мелких. Летчикам хватило. Комбат потом гоголем расхаживал перед полковым начальством, выпечив грудь. Небось, дырку для ордена уже провертел. «Это я левее 0-10 скомандовал». «Какие 0-10? Самолет шел прямо на батарею, то есть курсом 0. Полный придурок». Между тем, от устройства орудия мы понемногу перешли к приемам стрельбы. «Это в среднекалиберной по УАЗО за вас думает, а у нас все на глаз», — поучал меня Аникушин. «Скорость, курсовой угол, угол пикирования, разве что дальность по дальномеру определят. А вообще результат больше от наводчика зависит». «Это понятно. Ты лучше скажи, какие команды при стрельбе подают?» «По основному способу». «Стоп! А какие еще бывают?» с рассеиванием, по пикирующим самолетам, по штурмовой авиации, по парашютному десанту, заградительной, ну и по наземным целям», — перечислил способы стрельбы ефрейтор. «С рассеиванием, поясни». «На первом орудии ставят скорость плюс 10 метров, на четвертом минус 10, на втором и третьем, то есть нашем, скорость остается без изменений». «Понятно. Первое бьет перед целью, второе и третье по цели, четвертое позади, а вот кто-нибудь попадет». «А заградительным?» «По команде заградительным я относительно указанного ориентира поворачиваю ствол на один оборот маховика влево. После каждой очереди я вращаю маховик вправо на четверть оборота. После пятой очереди стрельбу прекращаем и ждем следующей команды». «Уяснил. Давай к командам вернемся». «Остальные способы?» «Остальные я и так знаю. Они и в самом деле ничем от способов стрельбы из С-60 не отличались. Только там основной был со станции орудийной наводки». «Ну-ну. Первым делом тебе скомандуют цель, потом способ стрельбы. Если ничего не скажут, значит основной». «Понял. Дальше идет тип снаряда, скорость, дальность в гектометрах, длина очереди. Уяснил?» «Уяснил. Ты все это повторяешь и следишь за нашими действиями. Как все готово будет, правую поднимаешь и громко орешь: третье готово. После чего тебе скомандуют огонь. Ну, это мы и сами услышим. Дальше слушай поправки и нам их погромче ори. А то при стрельбе от грохота хрен чего услышишь. Да и в азарт многие впадают». «Понял, не дурак. А теперь давай малость потренируемся. Орудие к бою!» Такого исхода расчет, расслабленно наблюдавший за обучением незнайки командира, явно не ожидал. И с выполнением команды промедлил. «Быстрее, быстрее, черепахи беременные! По самолету над первым! Осколочным! Скорость 110!» Расчет наконец-то занял свои места. Ствол начал движение. Затрещали установки прицела. 25! Короткими!» Сначала лязгнула рукоять первого заряжания, потом вставляемые в магазин обоймы. «Готово!» – доложили наводчики. «Отбой! Разряжай!» «Тренируетесь?» «Так точно, товарищ лейтенант!» За всей суетой появление Угрюмого никто не заметил. «Да не ори ты так, не на плацу!» – осадил мое рвение лейтенант. «Это правильно. Похоже, недолго нам осталось в резерве сидеть. Устройство орудия изучили?» «Так точно. Теперь с командами при стрельбе разбираемся». «Вижу. Ты Аникушина слушай. Он мужик грамотный, в полку со дня формирования. Если бы не тот случай...» Лейтенант бросил выразительный взгляд на первого номера, тот отвел глаза. «Если вопросы будут...» «Да пока нет, товарищ лейтенант, сами справляемся. Продолжайте». Взводный ушел, а я накинулся на заряжающего. «Станкус, команду разряжай, никто не отменял!» Однако меня сильно заинтересовало, что же такого произошло, что Аникушин лейтенанту в глаза смотреть не может. Поначалу расчет отнекивался, но еще до ужина мне удалось их разговорить. Дело оказалось в обычном российском разгильдяйстве, точнее, в данном случае в российско-литовском. Произошло это еще в конце прошлого года. Полк расположился в только что освобожденной станице, выделенный расчету дом оказался пустым, хозяева куда-то исчезли. Впрочем, куда они исчезли, можно было догадаться, так как в доме нашлась масса признаков совсем недавнего квартирования в нем немецких офицеров. В шкафу висела серая шинель с витыми погонами, на погонах было по одной квадратной звездочке. Тут же на полке лежала черно-серая фуражка с высокой, заломленной тульей. Почему немец бросил свое имущество, было понятно. Жиденькая шинель, рассчитанная на среднеевропейскую зиму, мало чем могла помочь своему владельцу в Донской степи, да еще и в конце декабря. Наверняка он нашел себе что-нибудь более существенное. Если бы, обнаруживший шинель, дед Мазай просто закрыл дверцы шкафа, то дальнейших событий не произошло бы, но он, как на грех, заинтересовался. «Что же это за чин-то такой?» Более грамотно Никушин бросил взгляд на погоны. «Оберст-лейтенант». «Лейтенант?» – разочаровался Мазаев. «Не лейтенант», – поправил его ефрейтор, а оберст-лейтенант, подполковник по-нашему». «Подполковник? Ну, это другое дело». Дед, взяв шинель за плечи, вытащил ее из шкафа и растянул, прикидывая размер. «Слышь, Николай, она ж как на тебя сшитая». «Скажешь тоже», — отмахнулся заряжающий. «Да не, точно говорю, твоего размера. Ну-ка, примерь». «Да чтоб я офицерскую шинель одел», — возмутился комсомолец Станкус. Но Мазаева тут же поддержали кузены. «Давай, примерь, чего ты упираешься? Хоть немного подполковником побудешь. Ефрейтора по стойке смирно поставишь», — заржали оба. «А что, и поставлю». Станкус начал стягивать свой ватник. «Делать вам нехрен», — высказал свое мнение Аникушин, но прямо запрещать ничего не стал. Шинель в самом деле была как на заряжающего сшита. Станкус начал застегивать пуговицы, дед тут же напялил ему на голову фуражку. «Ну ты вылитый фриц!» «Где ваш ком?» Закончить фразу вошедший в дом за потех полка не успел. Нос к носу столкнулся с немецким офицером. Все замерли, немая сцена. Как это ни странно, первым начал действовать именно зампотех. Стал лапать себя правой рукой за задницу в поисках несуществующей кобуры с ТТ. Мужик он был вполне нормальный, но, как и большинство штабных, имел болезненное пристрастие к трофеям, особенно к пистолетам. Буквально пару дней назад он раздобыл офицерский вальтер и начал носить его по-немецки, слева, на животе. Он и сейчас там висел, но от волнения зампотех по привычке полез к правому бедру. Станкус попытался объяснить, кто он такой, но испугался заряжающий ничуть не меньше зампотеха, поэтому объяснять начал на литовском, что только активизировало поиски пистолета. «Товарищ капитан, это же мы!» Дед Мазай буквально повис на руке зампотеха. «Это же заряжающий наш, Станкус! А шинель мы в доме нашли!» До зампотеха наконец дошло. Что он не во вражеском тылу, а вокруг все свои. «Ах вы!» Капитан стряхнул Мазаева со своей руки и пулей вылетел за дверь. «Снимай шинель! Быстро!» — завопил Аникушин. Но было уже поздно. Карьера ефрейтора Аникушина была безнадежно погублена, по крайней мере, в этом полку. Комбату придержали третий кубарь до исправления морально-политического облика подчиненных. Короче, досталось всем, и по комсомольской линии в том числе. Следующий день принес массу неприятностей. Началось все с раннего утра. Когда мы, продирая глаза, выползли из нашей импровизированной полуземлянки, то обнаружили, что позиции батареи и поле вокруг засыпаны листками желтоватой бумаги размером меньше половины обычного листа. Я нагнулся к ближайшему. «Красноармейцы, командиры, вам грозят, если вы перебежите к немцам, то ваши жены, дети и все родные будут сосланы в концентрационные лагеря или уничтожены». И когда только фрицы успели, выходит, проспали мы ночью самолет, но и фрицы промахнулись. Сыпанули листовки не на станицу, а в поле и на нашу позицию. В конце традиционный пропуск и призыв: не забудьте взять с собой шинели и котелки. «Ага, сейчас, уже бежим». Неужели еще остались наивные олухи? Или эти бумажки из старых запасов? «Бумаги-то сколько пропадает?» — посетовал дед Мазай. «Ну, ты еще попробуй, подбери», — предостерег его Аникушин. «Да что я, совсем дурной». Однако видно, что бумаги ему действительно жалко. С ней в полку напряженка, а нормальных папирос, тем более сигарет, многие с начала войны не видели. Фрицы же, сволочи, напечатали свои листовки на курительной бумаге размером как раз для самокрутки. «Вон уже комполка идет», — заметил один из Максимовых. По-моему, это Андрей, пока я еще их путаю в одинаковых ватных костюмах и шапках с опущенными ушами. Андрей вроде повыше родственника. В указанном им направлении скакал по полю Виллис. По амплитуде скачков было видно, что пассажиры машины очень торопятся, и водитель гонит без оглядки на долговечность рессор и амортизаторов. Виллис влетел на позицию, и к нему поспешили три фигуры в белых полушубках. Мне показалось, что вылезший из джипа командир на комполка как-то не тянет. а Никушин подтвердил мои сомнения. Особист. И как он? Да ничего вроде. Пакости никому не делал. Прибывший старший лейтенант организовал сбор вражеских листовок силами доверенных партийных и комсомольских кадров батареи. От нашего расчета в их число вошли оба кузена. Еще до завтрака сбор был закончен. Особист действительно оказался нормальным парнем. По крайней мере, с воплями «не смотреть и не читать» среди собирающих не метался. Взял собранное и уехал, понимая, что за фрицевский промах личный состав батареи ответственности не несет. Дальнейшие события показали, что рано мы расслабились. Ближе к полудню появился тот же Виллис, но ехал он намного медленнее, явно не торопясь. Наш взвод был дежурным, и дальнейшие события мы наблюдали со стороны, сидя и стоя у орудия, пока не добрались и до нас. Из машины выбрались трое. «Командир и замполит», — прокомментировал Мазаев. «А третий?» — заинтересовался я. «Адъютант». На более вытоптанной площадке, изображавшей плац, построили первый взвод. До нас долетали только некоторые звуки, но ничего хорошего они не предвещали. Так и оказалось. Первый взвод разбежался по позициям, командир полка в сопровождении замполита, адъютанта, комбата и обоих взводных начал обход. На каждой позиции задерживался минут на 10. Пришла и наша очередь. «Где карточка огня?» – потребовал комполка, не дослушав мой доклад. Протягивая карточку, я заметил страдальческое выражение на лицах комбата и взводных. Видимо, эта процедура повторялась уже не в первый раз. «Это карточка! Это карточка! Это говно, а не карточка!» Смятая бумага полетела под ноги, а сверху на нее опустился командирский сапог. «Переделать!» У меня даже уши заложило. В принципе, карточка, составленная еще до меня Аникушиным, была так себе. Всего два ориентира. Первым был крайний дом, а вторым огневая позиция третьей батареи в километре от нашей. А где еще ориентиров набрать на ровной, как стол заснеженной степи? У всех такие же были. «Вот ты!» Палец командира нацелился на кузена Ивана. «Доложи мне общие обязанности военнослужащего!» Не имевший довоенного опыта, Иван малость запинался, но в целом, на мой взгляд, ответил вполне пристойно. Комполка погонял остальных на знание обязанностей и ТТХ пушки, меня почему-то не тронул. Как и ожидалось, Вася Рохлин и Ерофеев поплыли конкретно. Командирское лицо перекосило. «Почему ни хрена не знают?» – обрушился он на комбата. «Так они в батарее всего третий день». Попытка Александрова оправдаться, казалось, еще больше разозлила комполка. «Откройте нижний люк!» Сунувшись в люк, он на несколько секунд застыл, выискивая недостатки. «Почему смазка густая? Ударят морозы, задержки при стрельбе начнутся. Александров!» «Я!» «Лишить водки и этот расчет!» Дальше нецензурно. А мы, похоже, не первые. Позже выяснилось, что первый расчет лишили водки за пятнышко ржавчины на какой-то второстепенной детали, второй за слишком густую смазку на обоймах. И не последнее. Вся делегация направилась к четвертому орудию. Судя по жестикуляции персонажей, вся процедура повторилась. Приблизительно через час, оставив всю батарею без водки на 3 дня, комполка убыл во свояси, оставив нас устранять выявленные недостатки. Первым делом мне предстояло решить, где взять бумагу на новую карточку и где найти новые ориентиры в этом огромном ровном сугробе. Аникушин был прав. Теперь это мои заботы. «Теперь комбату третий кубарь долго не дадут», — задумчиво проводив взглядом Виллис, заметил дед Мазай. «Ничего», — отмахнулся я. «Вместе с погонами третью звездочку получит». «Погоны, погоны», — пробурчал Аникушин. «Ты сам-то хоть раз их видел, эти погоны? Разговоры одни». Приказа введения новой формы и погон вызвал гораздо меньше ажиотаж, чем я ожидал. Молодежь их не застала и отнеслась к приказу довольно равнодушно. Других забот хватало. Старики! Похоже, я в батарее единственный, кто погоны видел. И не раз, даже сам носил. Но ефрейтору об этом знать не надо. И остальному расчету тоже. Понятие «офицер», кстати, тоже реабилитировали только с приставкой «советский». Теперь можно произнести это, ни от кого не таясь. Но я поймал себя на мысли, что «красный командир» пролетает легко, а на советском офицере я спотыкаюсь. До самоконтролировался. «А знаешь, командир, что комбат-3 учудил?» — не унимался Мазаев. «Не знаю. Есть у меня такая особенность. Все слухи я узнаю последним, если вообще узнаю. На мне же они и заканчиваются. Потому что, во-первых, я не люблю пересказывать, во-вторых, пересказывать их уже некому, все и так знают. Давай, выкладывай». На следующий день после сбитого юнкерса вызывает он к себе обоих взводных и говорит им: «Я сегодня всю ночь не спал, думал, думал и надумал вам обоим по трое суточек ареста дать». «За что?» – удивился я. «Вот и они спрашивают: за что, товарищ старший лейтенант?» А он им: «Чтобы ушки топориком держали». «Вот!» У расчета ушки встали топориками от потока неизвестных, но интуитивно понятных русских слов. «Виноват, не сдержался. Но поймите мое возмущение. Носит же земля такое чмо, а система позволяет этой сволочи людьми командовать. И не в глубоком тылу, а почти на передовой, где этот гад десятки человек погубить может». «Ну ты могешь, командир», — выговорил Аникушин, когда я остановился. «Могу. Еще и не так могу. Только вы постарайтесь, чтобы я свои возможности на вас не демонстрировал. А сейчас давайте взаимозаменяемость отработаем. Рохлин!» «Я!» «Третий номер. Ерофеев 4-й. Есть, есть! К бою! По самолету над первым!» После ужина ко мне подошел Аникушин с вопросом: «Как на сухую спать ночью будем?» «А что? Есть мысли по этому поводу?» «Есть, но надо отлучиться». Самоход намылился мой первый номер, но если он действительно что-нибудь для сугреву принесет, то... «Ладно, иди. От взводного я прикрою». «Один не справлюсь. Мне бы еще Станкуса и Максимовых с собой взять надо». «Это чего ты задумал?» Удивлению моему не было предела. «Если получится, увидишь. Но отпусти, командир». «Коллективный самоход — это уже не шутка, но, с другой стороны, вероятность попасться минимальная, а хоть немножко погреться хочется, дров в округе нет. Дома на дрова разбирать, естественно, никто не даст. Унитары, в отличие от среднекалиберных батарей, здесь распатронировать не принято, да и пороха в них мало. А хитрый ефрейтор, видимо, что-то нашел». «Ладно, идите, только одна нога здесь, другая там». И исчез. Приблизительно через час оставшиеся стали свидетелями небывалого зрелища. Увязая в сугробах, 4 человека тащили по полю здоровенный крест. Да-да, 6 метров с какой-то надписью по-немецки. «С немецкого кладбища стащили», — догадался я. «Ага. Его танком в первый же день свалили, да забыли. Потом крест снегом занесло, еле откопали». «Где только фрицы такую здоровенную лисину взяли? Наверное, специально откуда-то привезли. Опыт устройства земляных печей у меня уже был. В стене полуземлянки выдолбили нишу, сверху пробили дымоход. Остальные, кроме часовых, вроде бы спали, но весть о том, что третий расчет раздобыл дрова, разнеслась по батарее молниеносно вместе со стуком топора. Пришлось делиться. Наконец в нашей печке затрещал огонь. Промерзшая земля начала оттаивать, а выступающая вода испаряться. Атмосфера в полуземлянке как в парилке. У других расчетов та же история. Утром на морозе влажная одежда дубеет и становится колом. Товарищам-офицерам проще, у них полушубки. Комбат построил батарею и подал команду: «Бегом! Марш!» Сразу теплее стало, размялись и даже запыхались. Здорово спасает горячая каша на завтрак, только съесть ее нужно как можно быстрее, пока не остыло. День прошел в тренировках, но провести стрельбы боевыми не разрешили, вся надежда на старичков. К ночи подготовились лучше, натащили соломы и настелили дополнительный слой на землю, парило уже меньше. На третью ночь стало еще суше, а на четвертую дрова закончились, Зато выдача водки была возобновлена. А еще через 2 дня температура упала ниже минус 40. Все забились в землянки, даже часовых снаружи не оставили. Дышать можно только верхней частью легких и очень осторожно. Стоит вдохнуть глубже, и дыхание сразу перехватывает. Даже в валенках нужно постоянно шевелить пальцами ног, поддерживая кровообращение, иначе через несколько минут они начинают неметь. Пока мы, скрючившись, сидим в землянке, самочувствие вроде более или менее нормальное. Только надо постоянно шевелить пальцами, потирать нос. Трудно заставить себя шевелиться, но без движения сидеть долго нельзя. Охватывает душевная и физическая апатия. Совершенно не хочется двигаться, и постепенно, отключаясь от окружающего мира, ты засыпаешь. Засыпать надолго нельзя. Можно и не проснуться. Периодически тебя толкают, и проснувшись, ты, преодолевая инертность, начинаешь двигаться сам, задевая локтями и ногами соседей. Народ просыпается, бурчит, шевелится и постепенно опять впадает в сон. Удивительно, но к утру обошлось без обморожений. Только возникла новая проблема. Кухня не прибыла, а сухой паёк превратился в камень. Хлеб, консервы, концентраты – все замерзло. Дров в округе нет, разогреть пищу не на чем. Зато всем дали водки на пустой желудок. Канонада затихла. Обеим сторонам сейчас не до боевых действий. Надо сначала выжить на холоде. На солнце мороз переносится намного легче. Но все равно 15-20 минут на открытом воздухе и надо прятаться в полуземлянку, где от дыхания сидящих в ней людей температура воздуха градусов на 10 выше и нет ветра. Так и сидели до самого вечера. Только когда совсем припирало, выбегли буквально на пару минут, чтобы отлить и юркнуть обратно. К следующей ночи потеплело, если так можно сказать, до минус 30, а утренние минус 20 воспринимаются почти как оттепель. А потом нам устроили баню. В большую палатку поставили специальную печь, которая служила источником горячей воды. В ней же можно прожарить верхнюю одежду, а белье выдали чистое. Впрочем, вшей и так почти нет. Не выживают они в таких условиях, в отличие от людей. На пол настелили слой соломы, но вода в промерзшую землю не уходит. В палатке ее набралось по щиколотку, на такие мелочи никто не обращает внимания. Затягивая ремень на ватнике, я выбрался на морозный воздух. Хмуро сосредоточенный эфрейтор Аникушин уже стоял снаружи, затягиваясь самокруткой. «Чего такой смурной?» – удивился я. «А чего радоваться? Скоро вперед пойдем». «Думаешь? А чего тут думать? Коли начальство на баню расщедрилось, значит, наступление скоро». Настроение сразу упало. Отступать мне уже приходилось, и оборону держать тоже приходилось, а вот наступать еще нет. Не то чтобы я испугался, нет. Не испугался, наверное, потому, что в наступлении ни разу не участвовал. Ежу понятно. Лучше встречать противника, сидя в глубоком окопе, чем самому переть на его позицию. Хотя мы все-таки не пехота и даже не полковая или противотанковая артиллерия, по потерям и близко к ним не стоим, но в наступлении шанс сойтись с немцами на коротке и нарваться на неприятности намного выше. Ефрейтор дотянул самокрутку до конца, обжег пальцы и, ругнувшись, бросил ее в снег, придавив сверху валенком. «Ладно, пошли. Черт не выдаст, свинья не съест». И мы потопали к огневой позиции. На ужин привезли рисовую кашу с консервированной американской колбасой. Много каши. Повар валил ее в котелки, не скупясь. После этого даже у самых упертых скептиков исчезли все сомнения. Не сегодня, так завтра. Вперед. С утра в батарее начался бардак. Простояв на месте почти 3 недели, батарея как-то обустроила свой тыловой быт, который сейчас безжалостно ломался. «О готовности к маршу доложить в 9:00», — приказал лейтенант Угрюмов. И началось. Перевели орудие в походное положение, вытащили из ровика укупорочные ящики с патронами, прервались на завтрак. Только поели, приехали «Шевроле», один из них остановился у нашей позиции. Из кабины выбрался крепенький, краснощекий мужичонка. «Здорово, Степаныч!» — приветствовал его Аникушин. «Здорово, здорово!» — пробурчал водитель, откидывая задний борт. «Грузите, что ли?» Погрузили. Закрыли борт, задернули тент. Тут же нашлась масса имущества у старшины. Погрузили его. Потом нам подкинули радиста вместе с радиостанцией. Аппарат меня заинтересовал. «Что за рация?» 6 ПК, трет бока или малая, политотдельская», — засмеялся радист. «Далеко берет. 10 км, если телефоном. Ключом вдвое дальше». Полное несоответствие массы аппаратуры и дальности связи. Место в кабине занял взводный, а мне пришлось забраться вместе с расчетом и радистом в кузов. Наконец взвыл мотор, и машина тронулась, пристраиваясь к куцей колонне первого взвода. Надсадно воет мотор «Шевроле», за задним бортом прыгает на ухабах замотанная в брезент пушка. Еще дальше поблескивает стеклами кабина следующего грузовика. Скоро начнет темнеть, а мы, проехав за день больше 1,5 сотен километров, еще не добрались до конечной цели. Все уже знают, что полк наш придали танковому корпусу. Включить в состав корпусов полки малокалиберной зенитной артиллерии вынудила необходимость прикрывать танковые колонны на марше. Конечно, для этой цели больше подошли бы зенитные самоходные установки, но до конца войны никаких ЗСУ наша промышленность не выпускала. Было только то, что поставляли союзники, плюс еще трофеи.